Так, ну что, мы привыкли делать драм-анализы после фильмов. Вот этот фильм, где рассказывается история жизни голливудской кинозвезды Патрика Суэйзи, он очень показателен чем? Вот я начал тему гордыня как основа и того, что называется грех, и основа того, что называется болезнь и несчастье и все остальное. Так вот, в этом фильме, биографическом фильме, который о Патрике Суэйзи говорит, просто потрясающе четко изложена картина человека, у которого как раз проблемы с этим. Излагать, конечно, всю историю фильма мы не будем, но просто давайте попробуем ответить на вопросы, которые связаны с его биографией. Вот какие самые первые возникают вопросы? Какие могут возникнуть? То есть первые вопросы, почему такое количество травм? Вроде бы энергичный, бесстрашный, то, что называется кураж. Дело в том, что смелый человек, он внутренне осознает, что он что-то может сделать. Страх – это еще из подсознания сигнал, что у тебя не получится. Поэтому, когда человек не боится, это означает, что он внутри где-то уже просчитал на тонком плане, и он ощущает, что у него получится. И вот это бесстрашие Патрика Суэйзи, оно было, в принципе, оправдано тем, что у него была высокая энергия. И он это доказал тем, что стал звездой Голливуда, то, что у него всего удавалось. И вот здесь очень интересный момент. Смотрите. Начинается карьера футболиста. Все идет блестяще, расчет на национальную сборную. Осталось немножко, и он уже герой. Он уже достигает своей цели. Вдруг травма колена тяжелейшая. Хорошо. Пришлось бросить спорт. Начинает заниматься другим видом спорта. Гимнастика. Куда метит? В олимпийскую сборную. Цель есть, цель практически достигнута. Успехи блестящие. Опять травма же того же колена. Опять огромные, невероятные проблемы, боль, просто пытки. И опять все заканчивается. Дальше начинаются танцы. Опять начинается развитие. Опять он почти достигает цели. И здесь он меняет курс, идет в Голливуд. Опять новая цель. Сначала ничего не получается. Работа, будку сколотить для собаки. Но в этот момент предлагают роль главную, он опять воспаряет, идет, он хочет покорить Голливуд, все начинается великолепно. И почему-то именно тогда, когда у него все прекрасно идет, он пьет. Причем пьет не потому, что у него неудача. Неудача – это внешний аспект. Вот здесь в этом фильме говорится о том, что его алкоголизм сам по себе – это не причина, а следствие. Следствие комплекса неполноценности. Кажется, человек имеет огромную энергетику, у человека огромный успех в жизни, сыграл главные роли, звезда Голливуда, называет не просто самым сексуальным человеком, звездой Голливуда, но самым сексуальным актером Америки. Куда больше, у него, и оказывается, у него комплекс неполноценности. И он начинает пить, он курит по 3 пачки сигарет в день. Вопрос, почему? Он же успешный, и почему у него такой дикий комплекс неполноценности, и почему такие травмы? Причем на эти травмы как будто он напрашивается. То есть он идет, он не хочет обращаться к каскадерам. Он делает то, чтобы получить максимально тяжелую травму. Вот логика. И причем в основном травма связана с ногами или с ребрами. Кстати, Ева создана из ребра Адама. То есть колени, ребра нижние, это тоже, как ни странно, все тоже связано с детьми. С потомством, можно сказать, с продолжением рода, с каким-то продолжением. Так вот, феномен Патрика Суэйзи – это, с одной стороны, блестящий, талантливый, энергичный, харизматичный человек, а с другой стороны, постоянные травмы, неудачи, алкогольная и никотиновая зависимость, неудачная личная жизнь. И только тогда, когда все вроде бы преодолено, он начинает умирать от рака поджелудочной. Причем я говорил, что рак поджелудочной, в принципе, это тема ревности. А вроде мы говорим о гордыне. То есть вот возникает ряд вопросов. Почему? Ваше мнение, как вы думаете? Есть соображения какие-то? Ну, я думаю, что прежде всего это идет из семьи. Потому что все их дети, вот и в данном случае говорилось о сестре, которая тоже идет по этому пути, которая покончила с собой. И все время, чтобы они были самыми главными, самыми... Да, начинаем, вот... да, начинаем с семьи. Да, во-первых, мужчины долго в роду... 50 лет, дяди... Дядя не дожили многие до 40. Да, отец умер в 57. Школе, никакой-то Да. Что это, начнем с простого вопроса. Что это означает, когда мужчины в семье долго не живут? Знаете что? Гордыня. То есть, когда повышенная гордыня у мужчины, он погибает сам. Когда повышенная гордыня у женщины, идет прекращение рода. То есть, у женщины гордыня бьет по потомкам, у мужчины гордыня бьет по нему самому. Но травма колена – это тоже проблемы с потомками. То есть, судьба ему намекает о том, что у него проблемы с потомками. Травма колена неоднократно говорит о том, что у него просто беда с потомками. И обратите внимание, травмы колена как бы отводят его от успеха, от благополучия. Вопрос, а почему? Потому что у него желание очень зашкаливает, желание вот достичь. А дело в том, что жизнь состоит из двух аспектов. Из цели, да, и процесса. Так вот, когда человек верующий, он понимает, что поставленная любая цель в жизни, она все равно эпизод. Она не может быть главной. Что главное – процесс познания, развития, изменения своей души. А цель – это одно из средств для раскрытия нашей души. Поэтому вроде бы по логике главное – это цель, а процесс – это средство достижения цели. А по сути главное – это процесс изменения человека. А цель – это как раз-то средство для того, чтобы человек изменился. То есть на внешнем плане главная цель, а на внутреннем плане главное – процесс. Так вот, что происходит? Я давно писал в своих книжках. Если человек начинает фанатично идти к цели, то как только он ее достигает, включается программа самоуничтожения. Он же всего добился. Поэтому судьба его отводит от цели. Как только он поставил цель попасть в сборную, вот он бы попал в сборную, он мог бы погибнуть. Он ставит цель войти в Олимпийскую. Он не доходит немножко до цели, травма колена. То есть что получается? Его судьба отводит от цели для того, чтобы не включилась программа самоуничтожения и не убила его потомство на тонком плане. То есть потомки могут не появиться, но не на тонком плане, не в этой, так в следующей жизни будут. То есть это как бы возможность. Так вот, даже эту возможность можно истребить программой самоуничтожения. И что получается? Для того, чтобы вспыхнувшая программа самоуничтожения, она вспыхивает именно тогда, когда все хорошо. Для того, чтобы эта программа не убила потомков, его выключают перед финишем. Почему? Почему одному можно достигнуть? Вот говорят, после Траволты это самый сексуальный мужчина Голливуда. Почему Траволте позволили добиться, а Патрику Суэйзи не позволили? Знаете почему? Потому что у него по роду идет главный принцип – все или ничего. Это и есть гордыня. Быть лучшим, умереть или победить, все или ничего. Мы с Суэйзи ничего не делаем наполовину. Что это означает? Это крайности, а именно гордыня – это крайности, дьявол – это крайности, а Бог – это золотая середина. А когда у человека есть крайности, он всегда выбирает либо одно, либо другое и фанатично служит одной из крайностей. Так вот, здесь конкретно. У гордыни, у человека с повышенной гордыней главное – это ум, менталитет, цель. У человека, для которого… Потому что гордыня, она связана с телом, целью, сознанием. У человека, который может преодолеть гордыню, главное – душа. А для души цель одна – это единение со Всевышним, а все остальное – это средство. Поэтому для души важнее процесс, а для ума важнее цель. И вот его судьба, она как раз как бы доказывает то, что у человека с повышенной… Как выглядит человек с повышенной гордыней. И вот здесь все четко, вот я, по ходу фильма записывал. Что получается? 3 пачки сигарет в день. Что это означает? Когда гордыня – это повышенная концентрация на сознании. Цель – это сознание. Мы же головой цель делаем. А сигареты позволяют нам затормозить сознание. То есть как бы идет помутнение сознания и отключение на некоторое время сознания. Это происходит, когда человек курит сигареты. С одной стороны допинг, а с другой стороны торможение перевозбужденного сознания. У гордого человека всегда идет перевозбуждение сознания. Так вот, здесь сигареты его в какой-то степени выручали. Алкоголь, он тоже в какой-то степени… Дело в том, что сигарета тормозит сознание, а алкоголь, поскольку у гордого человека идет внутренняя борьба с собственной судьбой, и у него из-за этого получается дискомфорт, у него начинает утекать тонкая энергия, у него недостаток ощущения счастья. И тогда через человек с повышенной гордыней, он всегда тяготеет к какой-то зависимости, игра в карты, алкоголь, секс и так далее. Поэтому у него что получается? Он от сигарет идет к алкоголю. То есть это как раз-то четкие показатели гордыни. Почему, сказать, в чем опасность гордыни? Вот когда человек говорит «все или ничего», «я хочу и во что бы то ни стало хочу добиться цели», вот здесь происходит опаснейший момент какой? Дело в том, что я еще в первых книгах писал о том, что есть тело физическое, есть временное. И у нас энергия распределена. Часть идет на физическое тело, часть уже на большие масштабы. Так вот, скажем так, на физическое тело идет небольшой процент всей общей энергии человека. Очень много энергии идет на то, что мы называем телом духовным, то есть сопряженным с будущим. Что получается? Когда человек все подтягивает к сегодняшнему дню, он хочет победить только сегодня, сегодня взять все, он неизбежно начинает бороться с будущим, где несколько другой сценарий. Он борется со сценарием своей судьбы. И начинается лихорадочная внутренняя борьба со своей собственной судьбой. И дальше начинается потеря энергии. Она может выглядеть как проблемы с потомством, как травмы, как внутреннее ощущение несчастья, уныния, депрессия, которое закрывается алкоголем, там, сигаретами, еще чем-то, или болезнями в том числе. То есть наше подсознание интуитивно притягивает болезнь, чтобы спасти нам жизнь. Потому что болезнь останавливает нашу цель. Мы уже лихорадочно не бьемся с судьбой, мы успокаиваемся, и тогда начинается душевное выздоровление. Так вот, здесь просто в этом фильме очень показательно, сказать, вот все фразы, которые говорит главный герой, они настолько показательны. Я привык идти до конца. То есть он привык идти до конца. То есть намеченный план он должен выполнить 100%. То есть о божественной воле просто разговоров нет как таковых. А вдруг божественное вмешательство? А при чем тут божественное вмешательство? Я должен до конца выполнить то, что я наметил. Что это такое? Это борьба с собственной судьбой. Это борьба с Богом в конечном счете. Кстати, что такое судьба? У нас есть вот то, что я называю временным телом. То есть у нас несколько «я». У нас есть внешнее «я», внутреннее. У нас есть тело, дух, душа. Вот наше «я», связанное с душой, оно тоже достаточно многоступенчатое. Так вот, в общем плане, если говорить о диалектике, то у нас есть внешнее «я» и есть внутреннее высшее «я». Так вот, высшее «я», оно связано с полевой структурой. Оно связано с тонкими планами и с будущим. А наше низшее «я» внешнее, оно связано с физическим телом, ну и со всем остальным. Что получается? Наше высшее «я», наше подсознание знает будущее. У нас есть предопределенность определенная, у нас есть судьба. Скажем так, судьбу можно изменить? Можно. Но в каком аспекте? Из пункта А в пункт Б должен пройти человек. Так вот, он может пройти разными дорогами. Дорогами несчастья, дороги счастья. Но если он из пункта А должен прийти в пункт Б, он туда придет. Либо добровольно, либо принудительно. То есть в его как бы внутреннем состоянии, его личности закодирована его жизнь. Если личность глубинно меняется, может измениться судьба. Но если личность не меняется, есть определенная судьба, по которой ты можешь пройти более или менее счастливо. То есть наша судьба, по сути дела, это наше высшее «я», зашифрованное, закрытое в нашем подсознании. И когда есть определенный путь, скажем, у человека должна появиться семья, а он на сегодняшнем плане ведет себя так, что он эту семью разрушит, что это получается? Как его нужно поправить судьбу? Ему нужно дать неприятности, проблемы, болезни и прочее. У него должны появиться дети. Он себя ведет так, что дети не появятся. Что ему нужно дать? Переломы колена и прочее. Дело в том, что на детей нужно иметь запас энергии. А когда человек готов идти до конца, весь запас энергии будущего, который предназначен детям, он начинает расходовать сейчас. Это все равно, что у человека, если отложен запас на зиму, ему говорят, вот здесь не трогай, вот в этой дверке откроешь, здесь бери, а вот здесь не трогай, это на потом. Он говорит, я должен идти до конца, я должен сейчас все сделать. И он открывает все запасы, он сегодня победит всех и умрет с голоду зимой. Поэтому человек, который говорит, либо все, либо ничего, я должен идти до конца, я должен быть первым. Это человек, который, по сути дела, может лидировать, может многого добиться в жизни, но в критический момент он может дать такой выхлоп энергии, что он обесточит себя, своих детей, внуков, весь свой род обесточит, высосав энергию всех, и род обречен, и род умрет. Из-за одного человека, который, можно сказать, подвампирил всех, потому что ему нужно выполнить определенные задачи, которые лично он захотел. Судьба его отводит от этой задачи, от решения, а он говорит, я должен идти до конца. То есть человек, который забыл о том, что есть божественная воля, и она первична, о том, что у него есть высшее «я», и нужно голоса высшего «я» слушаться, то есть голоса своей души, а потом уже свое сознание, своих соображений о деньгах, о славе, о престиже. Так вот, человек, который забыл о том, что есть высшая воля, она первична, он тянет одеяло на себя. Он всю энергию из будущего подтягивает к настоящему дню, потому что для того, чтобы решить серьезные задачи, нужна энергия. В чем здесь нюанс? Вот обратите внимание. Говорят, что он самый сексуальный мужчина Америки. Назвали. Это единственный актер, которого назвали самым сексуальным, не Голливуда, а Америки. Что такое сексуальность, знаете? Хороший вопрос. Как вы думаете, что такое сексуальность? Не задумывались? Так вот, я тоже думал, что сексуальность – это внешняя привлекательность. Потом я понял, дело не в этом. Дело в том, что, скажем так, я еще давным-давно говорил, что если есть воробушек ободранный, перья вырваны, но у него драйв, он веселый, он чирикает, то самочка предпочтет такого, чем перышко к перышку, но нахохленный и так далее. То есть для того, чтобы было потомство, то есть для того, чтобы продолжился род, нужна энергия, причем энергия тонкого плана. А эта энергия тонкого плана, она заметна по блеску глаз, по пластике внутренней, по ощущению, то, что называется драйв. Вот это то, что называется сексуальность. Что бывает у человека? Вот смотрите, один человек выполняет какую-то работу, едва-едва, у него не хватает сил, с принуждением. Второй выполняет работу точь-в-точь, выполнил и выполнил. Третий выполняет работу, а у него еще есть энергия, он поет, когда работает. Он радуется, он пляшет. Почему? Потому что у него есть избыток энергии. Этот избыток энергии, он и выливается в ощущение счастья, радости, пения и так далее. Так вот, когда у человека, у любого мужчины есть большой избыток энергии, он в первую очередь куда идет? На обеспечение продолжения рода. То есть у него появляется сексуальное желание. Если этот, и чем меньше у него вера в Бога, тем больше у него этой энергии свободно идет на сексуальность, на инстинкты, на обеспечение рода и на обеспечение своей карьеры. Поэтому, когда в Америке самый главный комплимент – какая ты сексуальная, какой ты сексуальный. Что это означает? На самом деле, в переводе на язык биоэнергетики это означает, у человека, несмотря на то, что он работает, делает свои дела, остается свободная энергия. А раз остается свободная энергия, значит, он эту энергию может пустить на секс, а может пустить на работу, на успех, и он этого успеха добьется. То есть сексуальность – это есть избыточная энергия, которая обычно идет вот по двум направлениям, на эти два инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Вот логика. Когда его назвали самым сексуальным мужчиной Голливуда, это означает, что у него энергетика очень мощная и высокая. Когда идет по роду достаточно большая гармония, то начинает по роду повышаться энергетика. И начинается то, что называется ощущение сексуальности, силы, успеха и прочего. А потом начинается обратный процесс. Человек привыкает к своей силе, начинает на ней концентрироваться, забывает о божественной воле, о любви, и обратный процесс девализма начинается, превращается в распад. То есть он хочет, а у него не получается. У него вроде бы в юности все шло, а чуть позже начинает все отнимать. Он не понимает, в чем дело. Всегда удавалось, а здесь не получается. Вот здесь как раз тенденция гордыни в перемешку с тенденцией девализма совершенно очень четко прослежена. Как судьба дает ему предупреждение. Раз, два, три. И обратите внимание, перед онкологией последнее серьезное предупреждение. Потерял сознание в самолете. Курил 3 пачки в день. Самолет должен был разбиться. Самолет вдруг при автопилоте опускается. Разгерметизированная кабина получает кислород. Он приходит в себя и сажает машину. То есть чудо произошло. После этого нужно что сделать? Нужно задуматься. За тобой скоро придут. Дальше что у него? Пес любимый умирает. Онкология. То есть идут предупреждения. Родная сестра поканчивает жизнь самоубийством. То есть это все в прошлом, но это тоже грозные знаки. Когда идет такое неблагополучие породы, оно связано с тобой. Жена уходит. Жена уходит. Почему уходит жена? Потому что он перестает любить ее, он начинает любить алкоголь. То есть она почувствовала, что она ему не нужна. Вот логика. То есть жена ушла, потому что у него не осталось энергии на общение с ней. Вся энергия идет куда? На фильмы и на алкоголь. Потому что чем больше он дает концентрацию, отдает энергию на фильмы, на успех, тем больше у него растет гордыня. Чем больше растет гордыня, тем больше растет страх потерять работу, тем больше комплекс неполноценности, как ни странно. И чем он успешнее, тем больше комплекс неполноценности. Потому что чем ты успешнее, тем страшнее потерять этот успех. И получается, что имея огромную славу, деньги, ранчо, самолет, все что угодно, у него чем больше успеха и денег, тем больше комплекс неполноценности. Он стал бояться. Он стал бояться. Ребенок, потеря ребенка. И поэтому ребенок не появляется на свет. Почему? Потому что гордыня огромная, а там, где гордыня, там сначала презрение, а потом программа самоуничтожения. Там потеря энергии и программа самоуничтожения. Ребенок не желез. Дети не жизнеспособны. Они это почувствовали, они не стали заводить детей. То есть это о чем говорит? О том, что он свою энергию, предназначенную для потомства, растратил на голливудский успех. На то, чтобы быть красавцем, на то, чтобы роль исполнилась, на то, чтобы дожать фильм. Остановись в какой-то момент. Нет, я должен идти до конца. И он начинает есть энергию будущего в этот момент. Потому что когда человек идут огромные перегрузки, иногда они даже полезны. Но если они идут часто, именно в момент диких перегрузок начинается вампиризм. Подсос энергии из собственного будущего, из будущего своих детей. Поэтому у него дети не появляются, поэтому у него не хватает энергии даже на семью, и поэтому жена это чувствует, и она от него уходит. У него умер, причем, когда у человека растет гордыня, то концентрация на своем «я» и на привязанности к миру. Что такое гордыня, что такое ревность? Гордыня – это когда любишь себя больше всего, забыв о Боге, а ревность – когда любишь другого больше всего, забыв о Боге. Поэтому как только появляется гордыня, тут же появляется ревность. Все, они четко, это, как говорится, две стороны одной медали. Поэтому получается, что чем выше его известность, тем выше у него гордыня, чем больше успех, тем больше у него начинается ревность. Но как она выглядит? Ревность как безумная привязанность к жене, без которой вот он ее не видит неделю, он начинает пить. То есть она имела влияние, но то гордыня у него превращалась в ревность. И если он ее не видел неделю, он начинал пить. Дальше. Если кто-то из близких умирает, он не может этого совершенно перенести. Он начинает уходить в глухой запой. То есть у него безумная привязанность, растущая с годами к близким. Что он умрет? 40 лет дядя умер. Дело в чем? Своей жене он, наверное, прожил до 50. А с другой стороны, чувство страха – это показатель, насколько человек, с одной стороны, это может быть сигнал из подсознания, а с другой стороны, когда человек боится потерять близких, потерять что просто отношения или смерть, чего-то не может принять. Это говорит о степени его привязанности к миру, а значит, о его гордыне. Mm-hmm. То есть я одну женщину смотрел, у нее во время беременности умерла родственница, она этого совершенно не могла принять, и родила больного ребенка. То есть что такое неприятие смерти родственников? Это неприятие божественной воли. Поэтому, когда безумно ревнивый человек, это человек, который не хочет принять божественную волю. Он не может принять расставание, измены, смерти близких. И он совершенно не мог. То есть это показатель того, что у него внутренняя привязанность, гордыня плюс ревность, они уже стали зашкаливать. Значит, причем они не уменьшались годами, а росли. А почему? Потому что росла известность. И потому что характер его не менялся. Растет известность, ты должен работать с характером, ты должен уменьшать, бороться с гордыней. А это выработка тех качеств, о которых говорится в христианстве. Это умение жить душой, это смирение, это умение принимать судьбу, идти на компромисс, хотя никто тебе не говорит, остановись и не добивайся. Христос говорил, стучите, и вам отворят, иди, если вы верите, стремитесь, гора с места сойдет. То есть Христос не призывал к пассивности, но Христос призывал к тому, что, осознавая свою силу и свою волю, нужно понимать, что божественная воля все-таки первична. И в какой-то момент нужно включать тормоза. Здесь тормозов вообще нет. Человек, если что-то наметил, все, он должен идти до конца. Поэтому он потихонечку истребил будущее своих детей, свое будущее, а потом начали умирать вокруг него родственники и его любимый пес. То есть это уже знаки, что у него будущего не осталось. Дальше гордыня превращается в ревность и начинается рак поджелудочный. Причем обратите внимание, как реагирует гордый человек на изменение своего сценария судьбы. То есть болезнь – это изменение судьбы, изменение сценария. Как бы судьба написала новый сценарий. Если у человека есть понятие божественной воли, он говорит, наверное, надо что-то изменить в моей жизни. Наверное, нужно понять, что это дано свыше. Наверное, это не случайно. Наверное, что-то во мне не то. Где-то я должен менять характер. Здесь что? Первая эмоция возникает. Гнев, ненависть, обида. За что? То есть это типичные реакции гордого человека, который абсолютно не может принять неудачу, который совершенно не может смириться с судьбой, который должен управлять судьбой, а не судьба им. Клетка должна управлять организмом. Это, в принципе, мышление раковой опухоли. То есть у голливудского героя было мышление ракового человека, по сути дела. Потому что когда человек хочет управлять своей судьбой, не понимая, что он часть судьбы, это неизбежно заканчивается плачевно. Так вот, первая его эмоция – это гнев, гордость, гнев, горечь, отчаяние, обида и так далее. Дальше. «Покажите, где сидит мой враг, и я буду с ним сражаться». Он не понимает, что главный его враг – это он сам. Главный его враг – это как раз желание свою волю поставить на первое место и победить судьбу и победить Бога в конечном счете. Клетка не победит организм. Организм просто теоретически. Часть не может победить целое. Это закон природы. Мы едины с целым. Мы должны реализовать свою волю для того, чтобы уподобиться целому, а не для того, чтобы бороться с целым и уничтожить его. И с собой часть не может заменить целое, просто по логике. Если часть заменяет целое в обычной жизни, идет деградация, в конечном счете гибель. Поэтому здесь как раз очень показательно, что мышление человека – это, вот в данный момент, это великолепная, можно сказать, инструкция по тому, как не должен жить человек. Я привык победить или умереть. Что значит победить или умереть? Это означает, что он готов абсолютно все силы жизненные отдать на свое желание, на реализацию своего желания, своей цели. И если он не достигает этого, то есть если он израсходовал все резервы, он готов умереть. Что это означает? Это означает в этом лозунге, в этом принципе, готовность выгрести всю энергию будущего у своих потомков, у своих родственников, у всего человечества ради того, чтобы он лично достиг цели. Вот логика. И здесь трагедия в чем? Что эта трагедия не просто актера Патрика Суэйзи, это трагедия уже Голливуда и Соединенных Штатов Америки в целом. Потому что вот это, ведь почему именно в Америке вот такой невероятный страх неудачи? Потому что самое главное оскорбление в Америке – ты неудачник. Потому что поклонение вот этому благополучию, успеху в Америке невероятно, так сказать, сильно, и в этом оно лидирует во всем мире. Поэтому он, можно сказать, заразился этим вирусом. Обратите внимание, что говорится в фильме. Все голливудские звезды пьют, и все были в клинике для алкоголиков. Знаете почему? Потому что для человека главный успех, он начинает тратить силы, он начинает бороться с судьбой, у него из души уходит любовь, потому что борьба с судьбой – это борьба с Богом, и у него душа начинает страдать. Душа не испытывает положительных эмоций. Что дальше? Наркотики, алкоголь. Поскольку все голливудские звезды должны пробиться, должны отдать в 10 раз больше энергии, чем они имеют право отдавать, то у всех идет обесточенность, у всех внутреннее ощущение несчастья. То есть, когда, скажем так, человек может прыгнуть 2 метра, и это его предел. Для того, чтобы прыгнуть 2,5 метра, он должен изменить характер, образ жизни, питание, мировоззрение. А можно взять допинг и прыгнуть эти 2,5 метра, а потом будет расплата. Но можно взять допинг в виде лекарства, а можно взять допинг в виде мировоззрения вот такого, которое демонстрирует Патрик Суэйзи. Если себя накачивать, я должен быть первым, победить или умереть, мы никогда не сдадимся, бейся до конца, то, в принципе, это и есть допинг, растянутый на многие годы. И он на таком допинге, он неплохо сидел, он вышел, но ему судьба намекала. Каждый раз, когда он почти достигал цели, на этом нельзя ехать. Раз показали, два, три, не понял, в конце концов начинается проблема. То есть вот тема гордыни здесь, я считаю, сказать, в судьбе этого актера просто блестяще изложена. Теперь по сестре. Обратите внимание. Сестра, у сестры биполярность, то есть раньше это называлось маниакально-депрессивный психоз. В чем смысл этой болезни? Бешеный взрыв энергии, человек на драйве, человек ощущение, что он невероятно много может, творчество, все что угодно, а потом, так сказать, скатывается в депрессию и лежит полуживой. Что это означает? Это есть энергия, то есть он привык выбрасывать, он привык выбрасывать энергию больше, чем имеет право организм. Он выбрасывает ее гораздо больше, чем надо. Он обесточивает себя, и потом начинается падение. То есть, если у Патрика Суэйзи идет волна в 10-20 лет, а потом начинает он падать и умирает, то у сестры более короткий вариант. И он уже проявляется в виде болезни. То есть, у нее падение энергии идет не как смерть и рак, А у нее идет как депрессия, обесточенность и нежелание жить. Та же самая схема, только более короткая. Поэтому чем отличается человек, у которого проблемы с биполярностью? У него не вырабатывается серотонин, гормон счастья. А гормон счастья вырабатывается, как ни странно, не в мозгу основной серотонин. 96%, насколько я помню, вырабатывается в кишечнике. А кишечник – это наше подсознание. То есть что получается? Когда человек хочет быть всегда везде первым, как в семье учили, а для женщины быть всегда первой – это что означает? Это означает, что у нее дети не жизнеспособны. Она передаст им желание быть первым и истреблять свою энергию своих потомков. Поэтому у нее начинается маниакально-депрессивный психоз. Она выходит замуж, рожает детей, то есть нутро еще здоровое. Но внешнее вот это направление быть первой, оно приводит к чему? Желание быть первой – это есть борьба с судьбой. Что такое борьба с судьбой? Это внутренний постоянный стресс и психотравма. Это отсутствие положительных эмоций в душе. Значит, дальше либо алкоголь, либо наркотики, либо заболевание. И вот у нее начинается такое заболевание. Что дальше? Врачи ее лечат. Не получается. Находится целитель, который без лекарств ее вылечивает. Что означает «вылечивает»? Он вылечивает у нее депрессию. Потому что когда она на драйве, у нее же все нормально, он сумел вылечить ее депрессию. Что это означает? Что он ей дает подкачку. Что такое излечение депрессии? Он находит какие-то еще резервные аспекты в ее подсознании, и у нее идет еще больше взрыв энергии. Депрессия проходит, у нее все нормально. А на самом деле он через свои лекарства вытащил последние запасы энергии. Что должно быть дальше? Должен быть взрыв еще большей отдачи энергии, а потом уже не падение энергии, а программа самоуничтожения, которая будет спасать ее детей от смерти. После этого она поканчивает жизнь самоубийством. Причем здесь говорится, демоны одолели ее. Что такое демоны? Очень важный вопрос. Демоны и гордыня. Так вот, на самом деле демонов мы понимаем нет, демоны в нашей душе существуют. Так вот, когда наша душа начинает выбрасывать энергию не по системе приоритетов, любовь к Богу, забота о душе, потом благополучие, потом, так сказать, ну, инстинкт продолжения рода, инстинкт сохранения, они рядом ходят. А когда сначала деньги, слава, известность или секс, а потом уже душа и любовь к Богу, то вот здесь начинаются серьезные проблемы. То есть идет мгновенное обесточивание стратегических аспектов. Сегодня ты получишь все, завтра у тебя не будет ничего. И что тогда? Как спасти человека? Ему нужно дать тяжелое заболевание. Поэтому сейчас, в настоящее время, мы видим огромное количество тяжелых неизлечимых заболеваний, которые как раз с чем связаны? Что такое аутизм? Аутизм – это, вот когда у аутистов начинаются улучшения, вот у меня были сколько моментов, начинает читать мои книги, у него снимают диагноз аутизм, начинается просто ставить замедленное развитие, он становится дико агрессивным. А что такое дико агрессивный? Он выбрасывает очень много энергии при конфликте, при стрессе. То есть у него своя воля на первом месте. И когда он хочет давить ситуацию, он давит как бы всю Вселенную. И у него идет бешеный взрыв энергии. И вот чтобы он не обесточил свою душу, не убил ее, нужно включить торможение его эмоций. Нужно отключить его от взрыва, выброса энергии. И включается аутизм. Или другие заболевания. Шизофрения, аутизм, которых все больше у современных детей, это есть, пытаются аутиста расшевелить. А его наоборот надо научить тормозить. То есть, если его научат тормозить, принимать волю, ощутить вторичность своей воли, у него начнет раскрываться сознание. А если его будет пытаться активизировать, то будет пытаться как раз сделать то, от чего его защищает судьба. Так вот, здесь у этой женщины конкретная ситуация. Выбросить максимально больше энергии, когда она хочет быть первой. И поскольку у нее, она детей должна рожать, у нее синусоида, короче. И у нее начинается защита детей через не так пожила 20 лет, а потом умирай. А ей дают сразу заболевание. Вспышка плюс, потом минус. Как из этого выбраться? Перестать ощущать себя первой. Вспомним, что Христос говорил. Сажают на первое место, садись на последнее. Что это означает? Садиться на последнее, на внешнем, это не означает, что нужно только на последнем и сидеть. Это означает, что первое место – это первое место для твоего тела. А на первом месте должна быть душа. Поэтому, когда ты внешние аспекты, славу, благополучие, деньги и прочее, немножечко отодвигаешь и душу ставишь на первый план, то тогда ты остановишься в погоне за деньгами, славой, известностью вовремя. А если для тебя не душа на первом месте, а сознание и тело, ты остановиться не сумеешь. И ты проскочишь опасную середину и начнешь выгребать энергию своих потомков и так далее, и так далее. К чему сейчас? Почему западная цивилизация сейчас вымирает? Потому что вот эта вот концентрация, заточенность на успех и благополучие, деньги, успех, благополучие, приводит к тому, что они работают гораздо больше и внутренне отдают энергии, чем надо. А когда идет вот такая обесточенность, как можно уравновесить гордыню? Через ревность. Начинают окунаться в секс. Что дальше? Полная обесточенность и в конечном счете гибель. То есть Содом и Гоморра – это не просто болезнь разврата. Там сначала, скорее всего, была гордыня, поклонение благополучию. Вот такие вот, скажем так, вся энергия на благополучие, на радость, на все остальное. А потом уже обесточивается этот уровень, переходит на более низкий, с уровня духа на уровень тела. И начинается уже поклонение сексу, а дальше уже распад. То есть западная цивилизация что делала последние 100 лет? Поклонялась технике, развитию, интеллекту, работе, уму. Что мы видим сейчас? Западная цивилизация поклоняется телу, наслаждениям, сексу и прочее. В Нью-Йорке муж с женой идут по улице, поцеловались в полицию. Два голубых идут за ручки, все нормально. Почему? Потому что неизбежная гордыня переходит в похотливость. Культ похотливости, который подсознательно сидит в западном обществе, это культ гомосексуализма, педерастии, педофилии, культ распада семей, культ трансвеститов, культ среднего рода, унисекса. Это вполне закономерное явление. То есть природу не обманешь. Если душа начинает распадаться, то начинается гордыня, потом ревность, похотливость, потом распад. Душа начинает распадаться с того момента, когда наслаждение от обладания, от влечения к этому миру выше, чем любовь к Творцу. То есть когда любовь... Что такое любовь к Богу? Это в обычном понимании признание того, что воля Творца на первом месте, а моя на втором. Если я это понимаю, уже легче. Если моя воля на первом месте, если для меня главное успех, благополучие и так далее, а потом уже нравственность, любовь и все, это означает, что как бы я ни говорил о любви к Богу, толку не будет. То есть любовь к Богу подразумевает заботу о душе, о нравственности, а значит изменение характера в лучшую сторону. А если человек только молится, кается, но при этом характер его не меняется, то неизбежно он будет сползать на гордыню, а потом на ревность. Это законы души, по которым мы развиваемся. Так что вот в этом плане история, биография актера и история его жизни, они невероятно показательны. И особенно вот все то, что он говорил, искренне говорил, это, можно сказать, картина не просто успешного человека, у которого были неудачи, талантливого. Это не просто картина Голливуда, это лицо не просто современной Америки, это лицо нынешней западной цивилизации, которая готова истребить душу, то есть своих потомков, свое будущее ради сиюминутного успеха, ради того, чтобы были деньги, благополучие и так далее. И чем больше идет поклонение инстинктам, тем быстрее они начинают угасать. Чем больше поклонение благополучной судьбе, тем меньше нормальных помидоров мы едим, пластмассу. Тем меньше мы видим экологически чистых вообще продуктов, территорий, воздух. То есть в погоне за благополучием люди это благополучие начинают истреблять. И экология, и еда, воздух, все начинает становиться отравленным. Почему? Потому что то, чему мы поклоняемся в ущерб душе, мы должны потерять. То, из-за чего мы отрекаемся от любви к Богу, мы должны потерять. Так вот, что должна потерять западная цивилизация, которая поклоняется инстинкту самосохранения и инстинкту продолжения рода? Она должна потерять инстинкт самосохранения, то есть поведение западных стран должно быть самоубийственным, что мы и видим. И она должна утратить инстинкт продолжения рода. То есть сначала поклонение сексу, а потом утрата. То есть идет фригидность, гомосексуализм, распад семьи, мы все это видим. Вывод какой? Вывод такой, что западная цивилизация осталась 5-7 лет, не больше. В принципе, распад уже идет полным ходом. А тенденции, как говорится, все, что, в принципе, раньше раскручивалось столетиями и тысячелетиями, сейчас буквально идет с каждым годом. И в этом плане судьба актера, она невероятно показательна, потому что ее можно примерить и к Голливуду, и к Америке, и, в принципе, ко всей нынешней цивилизации. Что еще? Какие? Вот здесь. «Быть Суэзи – это дар и проклятие». Что это в переводе означает? Можно свернуть горы, но это может стать и разрушительным. Что такое «можно свернуть горы»? Это означает, что род Суэзи готов был любые силы потратить на достижение цели. Цель важнее всего. Это может стать разрушительным. Вот он на своем примере это и получил. Но если у него отец прожил 57 лет, если дядя не доживали до 40, то он прожил 57. Но род закончился. То есть можно прожить дольше, но, так сказать, в перспективе это все равно, если запасов на зиму нет, то ты можешь прожить не только лето, но и осень, но это не означает, что ты проживешь зиму. Поэтому в современном мире идет бешеная нехватка тонкой энергии будущего. И она проявляется. Что такое гомосексуализм? Когда у человека просто закончилась энергия, он, любой акт с другим полом – это выброс энергии на обеспечение потомков. А с одноименным полом не надо выбрасывать энергию на потомков. То есть получаешь сюда наслаждение тоже, а энергии в 5 раз меньше тратится. А когда начинается гомосексуализм, вся энергия, которая идет на потомков, которую не чувствуешь, она идет на наслаждение. Поэтому грех как бы слаще, потому что в нем нет созидательной энергии. Все идет на поверхностные моменты, наслаждение, удовольствие. Поэтому человек сначала легко идет на грех, а потом он понимает. Украсть всегда легче, чем заработать. Вот смысл греха. То есть ты бросаешь все на сегодняшний день, на сейчас. Вот я сейчас это возьму. А что будет завтра, ты не думаешь. И вот в этом плане нынешняя цивилизация, которая утратила стратегическое мышление, а стратегическое мышление не бывает без веры в Бога и без нравственности, она живет конкретно сегодняшним днем, истребляя уже не послезавтрашний день, а день завтрашний. Так что фильм в этом плане очень показательный. И вот если говорить, скажем, там, о том, что такое гордыня, то здесь вот, пожалуйста, гордыня – это и мировоззрение, это и определенные принципы, идущие по роду, которые стержнем являются мировоззрение, это характер. Но в общем плане это непонимание того, что воля человека вторична, а все-таки божественная воля первична. И о том, что у нас есть высшее «я», и высшее «я» с нами общается через душу, и значит, интересы души и нравственности должны быть важнее интересов денег, благополучия и так далее. Вспомним, что говорил Христос. В первую очередь ищите Царствие Божие, то есть заботьтесь о душе, а потом уже делайте цель и все остальное. В Библии же четко написано, вот ты сейчас собираешь богатство, славу и прочее, а завтра у тебя все отнимут. Вот Патрик Суэйзи насобирал славу, богатство, почести, звание, так сказать, самого сексуального мужчины. Что в результате? В результате, в конечном счете, отнято все. И самое главное, самый печальный результат, он так и не понял, за чего он умер. Он продолжал бороться с судьбой. Вот это самая главная его беда. Он так и не понял, что ему нужно было измениться, стать мягче, ощутить свою вторичность. И только после смерти такие люди могут понять, что, оказывается, его воля, она ничего особого не значит, что человек ничтожен перед волей Всевышнего. Он этого не сумел понять. В Америке это понять сложно. В стране, где есть сатанинские церкви, ощутить, что воля Всевышнего на первом месте, а человек ничтожен по своей сути, практически очень тяжело. Хотя 80% американцев считают себя верующими, а 20% – святыми. Вот в этом православие, кстати, почему я повторяю, что православие – единственная религия, которую можно назвать христианством, это православие. Потому что православие – все-таки идея гордыни, победы над гордыней, идея преодоления своего эго, она очень сильно выражена. Хотя вообще, если говорить, скажем так, об истоках гордыни, вот я взял в интернете, просто ради интереса, список основных грехов. В католичестве 7, насколько я помню, в православии 8. Для того, чтобы победить основной грех, что нужно? Нужно знать, что он основной, что он главный, что он фундаментальный. А потом по степени убывания перечислять других. Так вот, что написано в Википедии. Гордыня. Не гордыня, а главные главные 8 смертных грехов. То есть человек ориентируется... Ведь мы устроены очень просто. Первый – самый главный, потом второе менее, и потом и на последнем месте как бы самый такой слабенький грех. То есть это наше подсознание выдает. Вот когда я как-то покупал статуэтку «Голова Будды», мне сказали, не ставьте никогда ее в доме ниже уровня глаз. И ниже – это неуважение, будут проблемы. То же самое с иконами. Все, что выше уровня глаз, это означает уважение. Все, что ниже, это уже мы выше. Это наше подсознание работает. То же самое, что упоминается первым, оно самое важное. Второе на втором месте. Итак, зачитываю список смертных грехов. Первый. Чревообъедение. Второй. Любодеяние. Третий. Сребролюбие. Четвертое. Гнев. Пятое. Печаль. Шестое. Уныние. Седьмое – тщеславие, восьмое – гордость. На самом деле гордыня – это и гордость, и тщеславие, и уныние, и печаль, и гнев. Так вот, вот это все должно быть первым. А первым у нас идет утеха для тела и утехи сексуальные. Человек, прочитав эти грехи, говорит, главное – это не переедать. Система ценностей перевернута. Сумеет такой человек победить гордыню? Вряд ли. То есть, если нам религия не дает системное понимание греха и его основ, у нас грех становится непреодолимым. Поэтому проблемы в современном обществе, просто так обвинить и похоронить западную цивилизацию и проще всего. Нужно понимать, что кризис западной цивилизации – это кризис религии. Религиозного мировоззрения – это непонимание иерархии ценностей и неумение ощутить и понять то, что говорил Христос 2000 лет назад. Почему я позволяю себе критику в адрес религии? Потому что мне не хотелось бы, чтобы они медленно умерли, как это сейчас происходит с католичеством и протестантством. Протестантство не умирает только потому, что оно уже умерло. В принципе, в нем уже ничего не осталось. Католичество умирает. Православие еще живо. Но открываем Библию, читаем, и видим, что там Христос говорил совершенно о иных аспектах. Я говорил о том, что 9 заповедей Христа – это инструкция по изменению характера. Но они подаются просто как возможность спасения тела, как нечто такое невероятное, идеальное и так далее. А там конкретно – будь искренним, будь милосердным, умей находить компромисс, живи душой, а не мозгами. Умей, так сказать, оказывается, вот я подумал, кстати, насчет блаженной чистое сердцем. Чистое сердцем – это люди искренние. Вот я всегда считал, что быть искренним – это как бы блажь. Вот хочу быть и не хочу. А потом я попробовал быть искренним, и я удивился. Оказывается, для того, чтобы быть искренним, нужно большое мужество. Нужно быть смелым человеком. Потому что быть искренним – это ранить другого, это отвечать за последствия своей искренности. Это куча проблем, если эмоциональный человек может быть искренним. И только сильный человек и смелый может быть искренним. И только сильный человек может быть милосердным. Сильный человек может жить душой, а не мозгами, потому что легче и быстрее хитрому, чем мудрому. Так вот, мы стремимся быстрее, легче, не думая о последствиях, а с этого начинаются человеческие грехи. Каин убил Авеля, потому что легче было убить брата и забрать все, чем заработать самому так же. Вот с этого начинается грех. Когда мы не воспитываем свое эго долго и мучительно, а предпочитаем, наоборот, потакать ему через воровство, убийство, зависть, грабежи, через легкое исполнение желаний. А, сказать, если вдуматься, то и Ветхий Завет, и Новый Завет говорят о том, что суть познания любви к Богу – это есть трансформация человека. Что такое выполнение заповедей? Это изменение характера человека. Первая фаза – внешнее, поведение. Что такое 9 заповедей блаженства? Это изменение характера человека глубинное. То есть везде одно и то же. Если мы это понимаем, то мы понимаем, любовь к Богу – это есть трансформация человека, улучшение его характера, это забота о душе. А если мы хотим только внешним поведением чисто снять свои грехи, естественно, у нас будут проблемы. Разве эгоист, он не искренен? Вот хороший вопрос. Дело в том, что разве эгоист не искренний? Объясню почему. Эгоист не любит себя. Вот говорят, эгоист любит только себя. Вот как раз эгоист себя не любит. Как это не парадоксально. Знаете почему? Потому что себя любить – это любить свою душу. Это значит быть щедрым и где-то уметь себя ущемить. Это и есть любовь к себе, к своей душе. А эгоист любит свои инстинкты. А себя он не любит. Он любит свои желания, он любит свои инстинкты, он любит свое внешнее эго, а себя он не любит. Поэтому то же самое. Эгоист может быть искренним? Может. Если это не ущемляет его эго, его интересов, его значимости. То есть у него искренность, которая позволяет ему исполнить желание. А та искренность, которая может повредить его эго, извините меня. Искренность всегда полезна душе. Но искренность не всегда полезна телу. И тот, для кого тело первично, он искренне всегда выборочно, избирательно. Вот здесь я искренен, а вот здесь я не буду искренен, потому что это повредит моим интересам. Поэтому, как ни странно, эгоист не может любить себя, эгоист не может быть искренним. Хотя он говорит, вот я хочу и делаю, но это искренность не, на самом деле не искренность его души, а это искренность его инстинкта. Вот я в данный момент хочу, вот я заявляю об этом. Поэтому для эгоиста, у эгоиста нет ни искренности, ни любви к себе, как это ни странно. А добродушие? Что такое добродушие? Да. Что такое добродушие? Добродушие – это, скажем так, теплое отношение к другому. Возлюби другого, как самого себя. Подразумевается, что мы себя любим. Возлюби другого. Когда я люблю другого? Любовь к другому означает, что у нас какое-то единство. Если это абсолютно другой человек, мне сложно его любить. Вот когда я почувствую, скажем так, вместе пуд соли сели. Если я человека знаю не один год, мы друзья детства, у меня к нему любовь. Логично? Чем больше я человека знаю, чем больше у нас общего, тем больше у нас симпатии. Поэтому любовь к другому человеку подразумевает внутреннее единение. Логично? Логично. Внутреннее единение бывает только у тех людей, для которых душа на первом месте. Потому что душа – это полевая структура, а на уровне поля мы все едины. Если человек живет только телом, то он уже ставит жесткий барьер, заслонку между собой и другим человеком. Поэтому человек, который считает, что он тело и ум, то есть эгоист, не может быть добродушным. Просто не может быть. И в этом плане западная цивилизация, материалистическая, она не может в принципе быть добродушной. Она может быть внешней, но по сути она не может быть. Она должна утратить свое добродушие, она его утрачивает. Что еще у нас? Какие нерешенные вопросы? Ну тогда с гордыней на сегодня закончим. Ну хорошо.